зелье, это вам не супчик. Гермиону Грейнджер мучили дурные предчувствия. Гарри буквально ни на секунду не расставался с учебником пресловутого принца полукровки и отмахивался от нравоучения о том, что нечестно пользоваться чужими знаниями на уроках. Джинни несколько раз напоминала Гарри, чем для нее самой закончилась одержимость маленькой черной тетрадкой. Но все было тщетно, Гарри стоял насмерть. На этот урок зельеварения он тоже явился с любимым учебником. «Сегодня мы будем варить распознающее зелье», — сказал Слакхорн. «Откройте страницу 394. Ученики зашуршали страницами. Это зелье проецирует зримый образ того предмета или человека, частицу которого мы помещаем в зелье. Им часто пользуются авроры. Итак, приступайте». Студенты дружно двинулись к шкафу с ингредиентами. Гарри внимательно перечитал рецепты исправления и захватил несколько явно лишних пакетиков. «Снова эксперименты, Гарри», — доброжелательно улыбнулся Слакхорн. «Ну-ну, не буду мешать. Эх, молодость». Гермиона демонстративно отвернулась. Рано или поздно Гарри поймет, что она права. Работа закипела. Зелье не было таким уж сложным, хотя и требовало сосредоточенности. Поэтому никто не обратил внимания ни на лишнюю лапку скарабея в зелье Поттера, ни на то, что он помешивал в котле не деревянной, а серебряной ложкой. Наконец у всех все было готово, и Слакхорн раздал студентам кусочки непонятного вещества для испытаний. Над котлом Гермионы появилось призрачное изображение дракона. «Все правильно, мисс Грейнджер», — кивнул профессор. «Это была печень дракона. 5 баллов Гриффиндору. А зелье мистера Малфоя мы проверим волосом мисс Паркинсон. Будьте любезны, мисс». Панси фыркнула, но послушно бросила в зелье требуемое. Через секунду все могли любоваться призрачным силуэтом слизеринки. «Отлично, мистер Малфой. 5 баллов слизерину». Гарри сосредоточенно рассматривал свое зелье. Оно было густого чернильного цвета с серебряными искорками. В оригинальном рецепте никакие искорки не упоминались. Под текстом было что-то дописано карандашом, но надпись уже не читалась. Интересно, что имел в виду таинственный принц. Нотт и Малфой переглянулись. Поттер слишком низко наклонился над котлом, чем не грех было воспользоваться. Неожиданно расцветший талант гриффиндорца в зельеварении и постоянные комплименты Слакхорна действовали на нервы всем слизеринцам. План созрел мгновенно. Пока Слакхорн любовался на призрачную змею над котлом Террибута, слизеринцы бесшумно подкрались к герою магической Британии и одним резким движением окунули его в котел, и тут же отскочили. «Гарри!» – испуганно вскрикнула Гермиона. Из котла донеслось возмущенное бульканье, а над котлом появилась призрачная фигура Волдеморта. «Мама!» – хором выдали все студенты, а профессор громко икнул. Первыми опомнились Гермиона и Рон, они бросились к Гарри и выдернули его из котла. Поттер отплевывался от зелья, а призрак Волдеморта никуда не делся. Более того, он переместился и теперь парил в воздухе непосредственно над Гарри. «Чего это он?» – шепотом поинтересовался Галстейн. «Должен же развеяться, чтобы этот просто взял и развеялся», – также шепотом ответил Бут. «Не на того напал. И что теперь?» – боязливо переспросил Макмиллан. «Все эти гады подстроили». Обвиняющий ткнул пальцем в Малфоя и Нотта Уизли. «А лорд откуда взялся?» – спросила Паркинсон. «Даже если Поттера и макнули мордой в котел, то откуда взялся лорд? Неужели у Поттера была какая-то часть лорда?» «Поттер, признавайся», — ехидно проговорил Забини, — «что ты у лорда оторвал». «Вряд ли это мог быть волос», — заметил Галстейн, — «он же того, в смысле, лысый». «А чего не развеивается-то?» — шепотом спросила Панси. «Должен развеяться». «Так он тебе и должен», — также шепотом ответил Нотт. «Делать-то что?» — спросил Рон. «Гарри, ты как?» — поинтересовалась Гермиона. Гарри медленно осел на пол. «Гарри, кто-нибудь, позовите директора, и мадам Помфри, и профессора Снипа». Слакхорн еще раз икнул и бросился к камину. Гарри осторожно устроили на скамейке. Призрак Волдеморта все так же меланхолично покачивался в воздухе. «А виноват Малфой», — не успокаивался Рон. «Отвали, Уизил». Драко демонстративно поднял волшебную палочку, направил ее на призрак и четко проговорил. «Эваниска». Призрак медленно развернулся к Малфою. Тот от неожиданности выронил палочку, заорал от боли и схватился за левое предплечье. Из камина по очереди вышли профессор Снейп, мадам Помфри и директор Дамблдор. «Что тут происходит?» «Тут это», — крайне информативно ответил Макмиллан, указав на призрака бесчувственного Поттера. Малфой застонал и тоже опустился на пол. К нему бросились слизеринцы и Снейп. Слакхорн демонстративно схватился за сердце и пристроился на скамейке. Мадам Помфри бросилась к студентам. Призрачный Волдеморт повернулся к Снейпу. Профессор что-то почувствовал и резко обернулся. Несколько секунд он и призрак смотрели друг на друга. Все в классе замерли. Было совершенно ясно, что между двумя магами происходила яростная борьба. И неважно, что только один из них был из плоти и крови. На какой-то миг показалось, что мастер зелий тоже лишится сознания. Но Снейп справился. Огромным усилием воли он сбросил наваждение. Призрак Волдеморта заколебался в воздухе. Слакхорн полузадушенно пискнул и завалился на бок. Похоже, что в этот раз обморок был самым что ни на есть настоящим. Студенты вспомнили, что надо дышать. «Северус», — переспросил Дамблдор, доставая из рукава волшебную палочку. Мастер зелий медленно провел рукой по лицу. Его пальцы слегка подрагивали. «Студентов надо срочно перенести в больничное крыло», — распорядилась мадам Помфри, и профессора Слакхорна тоже. «Помогите мне!» Ребята осторожно подняли за руки и за ноги Гарри и Драко. Левитировать их было страшновато, неизвестно как отреагирует на это призрак. По этой же причине отказались от использования камина. Странная процессия двинулась по коридорам. В самом конце двигался Дамблдор, левитирующий Слакхорна. Наконец все прибыли в больничное крыло, пострадавших поместили на койки. Призрак Волдеморта нагло расположился в проходе между кроватями, на которые уложили Поттера и Малфоя. «Можете идти», — сказал студентам Дамблдор, — «спасибо за помощь». «А что будет с Гарри?» — спросила Гермиона. «И с Малфоем?» К ней тут же развернулся Снейп. «Мисс Грейнджер», — почти прошипел он, — «это не ваша забота. Потрудитесь отправиться на занятия». «Но, сэр, иди, дитя мое», — мягко улыбнулся Дамблдор, — «все будет хорошо». Делать было нечего, но, разумеется, ни о каких уроках речь идти не могла. Рон и Гермиона вышли из замка и направились к озеру. «Странно», — проговорила девушка, — «причем тут Волдеморт?» Хотя Гарри опять варил зелье по рекомендациям этого принца полукровки. Рон кивнул. «Но знаешь», — сказал он, — «эти зелья по той книжке, то есть я хотел сказать, что там ведь все равно получается то же самое зелье, только лучшего качества». «Ты прав», — согласилась Гермиона. «Но это значит, что у Гарри было что-то, принадлежащее лорду. Это может быть волос, ноготь, частичка кожи, кровь. И это что-то должно было упасть в котел, когда Гарри туда толкнули. Но дело в том, что ничего такого у Гарри быть не могло. Да и лорд далеко не дурак, чтобы такими вещами разбрасываться. Их в очень многих зельях использовать можно. И просто для наведения порчи». «Ну да», — сказал Рон. «Только я все равно ничего не понимаю». «Я тоже», — ответила, закусив губу, «Гермиона, но я обязательно разберусь». Рон вздохнул. Уже за обедом все только и шептались о происшествии на уроке зелий. Слизеринцы выглядели подавленными и заторможенными. С ней подсутствовал. Дамблдор чем-то разговаривал с насупленной МакГонагал. Слакхорна тоже не было видно. «Эй, а где Гарри?» — спросил Шеймус. «Это правда, что на зельях он вызвал дух того, кого нельзя называть?» Все привычно содрогнулись. Гермиона поджала губы. «Знаешь, Шеймус», — сказала она, — «не стоит распространяться о том, чего не знаешь. Но ведь это же правда», — не выдержала Парвати, — «мне сестра сказала». «А ей сказал Бут, он там был». «Хорошо, что я не пошел на зелье», — пробормотал Невилл, — «раз там такое». «Говорят, чтобы вызвать духа, надо крутить блюдечко», — поделился своими знаниями Колин Криви, или столик. «А еще можно с планшеткой попробовать». «Чего попробовать?» — не понял Рон. «Ну, чтобы духов вызвать», — пояснил Колин. «Только это должен быть дух умершего человека. А этот вроде живой, или не живой, это спиритизм называется», — авторитетно заявил Дэнни Скриви. «Мамина тетка практикует». «Спири, что?» — спросил Невилл. «Думаешь, они спириту свини варили и напробовались до явления лорда?» — спросила Лаванда. «Так они, вроде, трезвые. Или только Поттер пробовал, вместе в Малфоим». «Ага, на брудершафт», — заржал Шеймус. «Как вам всем не стыдно?» — не выдержала Гермиона. «Так вы расскажите, чего там было на самом деле», — сказала Парвати, — «а то нечестно получается. Сами информацию зажимаете». «Да ничего такого», — начал Рон, — «просто варили зелье». «Мисс Грейнджер, следуйте за мной». Гриффиндорцы вздрогнули. За спорами они не заметили, как к их столу подошел Снейп. Рон даже подавился от неожиданности. Но делать было нечего, и гриффиндорская староста послушно отправились за мастером зелий. Он привел ее обратно в класс, где все также стояли котлы с распознающим зельем, на столах лежали инструменты и неиспользованные ингредиенты, а на партах Гарри и Малфоя — их учебники, перья и пергаменты. «Мисс Грейнджер, вы сидели ближе всех к Поттеру?» – спросил Снейп. «Да, сэр. Он варил стандартное зелье». Гермиона вздохнула. Очень не хотелось выдавать друга, но речь шла о его жизни. «Сэр, а как Гарри?» – тихо спросила она. «Вы не ответили на мой вопрос, мисс Грейнджер». И она решилась. «Видите ли, сэр», – тихо сказала она, – «Гарри пользовался старым учебником, который он нашел в классе зелий. Ему разрешил профессор Слакхорн». «В самом деле?» – переспросил Снейп. «В этом учебнике много исправлений. Гарри пользовался этими пометками, поэтому его зелья несколько отличались от стандартных». Снейп вздрогнул. «Где этот учебник?» – резко спросил он. «Должен быть здесь. Гарри везде носил его с собой». Снейп подхватил сумку Гарри и вывалил ее содержимое на стол. Выхватил из кучи тот самый учебник. «Вот значит как?» – пробормотал он. «Сэр?» – спросила Гермиона. Снейп быстро листал книгу. «Вот и тот самый рецепт». Гермиона на цыпочках приблизилась к учителю и осторожно заглянула ему через плечо. «Никогда не подкрадывайтесь ко мне, мисс Грейнджер», – жестко проговорил Снейп. «Простите, сэр, а что не так с этим зельем?» «Именно эта модификация зелья создавалась для материализации духов», — ответил мастер зелий. «Шутка для развлечений на Хэллоуин. Но каким образом это сработало именно так?» Тут он бросил внимательный взгляд на Гермиону. «Был какой-то инцидент?» — спросил Снейп. «Да», — кивнула девушка. «Мы стали проверять зелье, а кто-то, вероятно Малфой, толкнул Гарри так, что тот окунулся в собственное зелье, а Малфой попытался развеять призрак Эваниска». Снейп покачал головой. «Это все, сэр. Остальное вы видели. Можете идти, мисс Грейнджер. Благодарю за помощь, сэр. А когда можно будет навестить Гарри? Это зависит не от меня, мисс Грейнджер». «Да, конечно. Извините, сэр. Я пойду». «Ну?» – спросил Рон. «Знаешь», – ответила Гермиона, – «Снейп точно знал этого принца-полукровку. По крайней мере, читал его учебник. Он сказал, что зелье, которое мы варили, модифицировали для развлечений на Хэллоуин». «Моди? Чего? Модифицировали? Изменяли, значит. С его помощью материализовали духов, то есть делали их видимыми». «Ничего себе развлечение», – пробормотал Рон. «Но получается, что Снейп тоже варил это зелье», – продолжала Гермиона, – «вместе с этим принцем. Страшно даже представить, кого они там». «Как ты сказала, это неважно», – ответила Гермиона. «Как ты не понимаешь? Это значит, что рядом с Гарри был дух Волдеморта». «Рядом?» – в ужасе переспросил Рон. «Ты что? Что ты такое говоришь? Рядом с Гарри? Рядом с нами? Рональд Уизли?» Рон затих. «Это ужасно», – пробормотал он. «Кошмарно, отвратительно, мерзко. Фу, гадость какая». «Рон, это просто предположение», – твердо сказала Гермиона. «Ведь на Малфоя этот призрак тоже повлиял. И вообще, Гарри, наш друг, мы должны думать, как ему помочь, а ты?» «А что я?» «Я ничего. Просто, просто. Ладно, проехали. Но надо узнать, что с Гарри, а в палату нас никто не пустит». Было решено, что Гермиона под мантией-невидимкой Гарри проберется в больничное крыло. Рон взял на себя добычу мантии и вызвался постоять на стреме. Вдвоем под мантией они все равно бы не поместились, а наличие рядом с Гарри сразу и призрака Волдеморта, и декана Слизерина было для Гриффиндорца слишком травмирующим. Перед самым отбоем Гермиона прокралась в больничное крыло. На отгороженных ширмами кроватях неподвижно лежали Гарри и Драко. Между ними все также висел призрак. Зрелище было жуткое и отвратительное. «Гарри!» – позвала Гермиона. Тот никак не отреагировал. Если бы грудь не вздымалась от дыхания, то его можно было бы принять за мертвеца. Драко Малфой выглядел не лучше. И это было ужасно. Два школьных врага, так мирно и неподвижно лежащие рядом. Скрипнула дверь, послышались шаги и голоса. Гермиона огляделась. Места здесь было слишком мало, с ней запросто могли столкнуться. Поэтому она быстро опустилась на пол и забралась под кровать Гарри. И как раз вовремя, две пары ног остановились рядом. Расшитые восточные туфли и фиолетовая мантия в золотые звездочки могли принадлежать только Дамблдору. Его собеседника тоже было легко определить. Обувь и мантию с ней по Гермиона навсегда запомнила еще с первого курса. Мастер зелий был консервативен и постоянен в своих вкусах. «Ты что-нибудь узнал, Северус?» – тихо спросил Дамблдор. «Не так уж и много», – ответил Снейп. «Ваш разлюбезный Поттер не нашел ничего умнее, как пользоваться на уроках моим старым учебником. Я когда-то забыл его в одном из шкафов, а Слакхорн дал его Поттеру, и этот недоумок воспользовался моими заметками». Гермиона удивленно вздохнула. «Вот это да! А они головы себе чуть не сломали, вычисляя таинственного принца полукровку. А это Снейп. Хотя они могли бы и догадаться. Снейп много лет безраздельно хозяйничал в подземельях и имел полное право хранить там свои вещи. И такой человек вряд ли стал бы держать в шкафу чужой учебник. Это не очень красиво с его стороны, заметил Дамблдор, но совершенно не объясняет произошедшее. «Когда-то я переделал рецепт, чтобы можно было материализовать духа», — ответил Снейп. «Обычное развлечение на Хэллоуин. Собственно, это и выглядело именно так. Вот только я не понимаю, почему материализовался именно лорд. Это имеет какое-то отношение к связи Поттера с ним? Возможно, мальчик мой, возможно. Вы не хотите объяснить мне, директор? Я понимаю, что вы очень не любите делиться информацией, но сейчас речь идет о жизни вашего героя. Это так не кстати, мальчик мой, так не кстати. Директор, мне очень жаль нарушать ваши планы, но я хотел бы услышать хоть какое-то осмысленное объяснение тому, почему после того, как шутники макнули Поттера в котел, произошла материализация Волдеморта. Что случилось с Драко, я могу объяснить. Я сам почувствовал сильнейшее давление через метку. Гермиона замерла. Значит, у Малфоя тоже была метка? Ты все еще чувствуешь? Обеспокоенно спросил Дамблдор. Да, но мне удается блокировать. У меня складывается ощущение, что это нечто, необычный призрак. Так что, директор, я слушаю ваши соображения, а то вы лишитесь и своего героя, и наследника древнего магического рода, и вашего покорного слуги. Дамблдор тяжело вздохнул. Видишь ли, Северус, медленно проговорил он, судя по всему, той ночью, когда погибли Поттеры, а Гарри остался в живых, произошло еще кое-что. Волдеморт не просто развоплотился. Часть его души осталась в Гарри, это и объясняет его связь с мальчиком. Хотите сказать, что часть души лорда вступила в реакцию с зельем? Переспросил Снейп. Хотя это возможно. Гермиона с шумом втянула воздух. Шрам Гарри. В Гарри была частица Волдеморта. Как же такое возможно? Под кровать тут же заглянули оба волшебника. Снейп на всякий случай пошарил рукой и ухватил Гермиону за плечо. «И кто это у нас тут?» – спросил он. Гермиону довольно-таки грубо извлекли наружу. Ей ничего не оставалось, как только снять мантию и явить себя. «Мисс Грейнджер», – насмешливо изогнул бровь Снейп. «И почему я не удивлен? А где третий член вашей компании?» Гермиона виновато опустила голову, но тут же встрепенулась. «А что будет с Гарри?» «Сэр, вы сможете ему помочь?» Она покосилась на невозмутимый призрак Волдеморта и тут же удивленно моргнула. Даже протянула руку в его сторону, но тут же отпрянула от жуткого явления. «Не может быть!» Пробормотала она. «Что случилось, дорогая?» Доброжелательно спросил Дамблдор. «Оно стало другим», ответила Гермиона. «Каким другим?» Резко переспросил Снейп, разворачиваясь к призраку. «Не может быть!» Уставился на призрачного лорда Дамблдор. «Он стал плотнее», прошептала Гермиона. Снейп изумленно вздохнул. «Гарри рассказывал про такое», продолжала Гермиона. «Тогда, в тайной комнате, с Джинни. Вы думаете?» Спросил Снейп. Вопрос был явно из разряда риторических. Призрак заметно уплотнился, а мальчики лежали на койках все такие же бледные и неподвижные. Если бы это мог видеть Гарри, он точно бы вспомнил Джинни и Тамари Дла из дневника. Дамблдор еще раз внимательно осмотрел пострадавших и призрак. Полупрозрачный темный лорд уже не колыхался и злорадно смотрел на своего бывшего учителя. «Оно тянет из них жизнь и магию», в ужасе проговорила Гермиона. Снейп непроизвольно схватился за левое предплечье. «Мы должны это остановить», решительно заявил Дамблдор. Гермиона вздрогнула. Гарри сумел остановить аналогичный процесс, уничтожив проклятый дневник. А теперь часть Волдеморта помещалась в живом человеке. В Гарри, да хоть бы и в Малфое. В живом человеке. Неужели им придется убить? Но как же так? Это же Гарри. Хотел бы я знать, как именно, озвучил ее мысли Снейп. Кроме того, продолжил он, насколько я понимаю, у нас мало времени. Дамблдор с глубокомысленным видом теребил свою бороду. Директор, робко сказала Гермиона, а может вы его, развеете? У вас же нет метки. Он к вам не присосется. Не думаю, что это хорошая идея, мисс Грейнджер, ответил Дамблдор. Снейп демонстративно пожал плечами. Ну что ж, сказал он, тогда подождем, скоро у нас будет свой собственный темный лорд. Северус, сейчас не время для шуток, строго сказал Дамблдор. А я не шучу, Альбус, ответил мастер зелий, Честно говоря, я даже рад, что здесь оказалась мисс Грейнджер и так удачно обратила наше внимание на новые обстоятельства. Но что мы будем с этим делать, если это, как вы говорите, частица души лорда попала в Поттера в ту самую ночь, и если он сейчас обретает силу и тело, то мне даже страшно представить, с чем мы можем столкнуться. Гермиона с ужасом смотрела на призрак. Ей показалось, или он опять стал плотнее? Нет, показалось. Кажется, Джинни в тот раз провела какой-то ритуал, а тут зелье. Нужно как-то изолировать его от Поттера и Малфоя, задумчиво проговорил Снейп. Мы пока не знаем, что делать, а время работает против нас. Дамблдор покивал, достал волшебную палочку и сделал ею несколько замысловатых пассов. Призрак оказался отделен ото всего и всех тонкой мерцающей дымкой. «Извини, Северус», — сказал директор, — «но так как мальчики без сознания, то узнать, подействовало или нет, мы сможем только если ты снимешь защиту». Снейп кивнул. На мгновение он прикрыл глаза. Гермиона напряженно переводила взгляд с мастера зелий на призрак. Полупрозрачный Вальдемар чуть дрогнул и повернулся к Снейпу. Тот стиснул зубы. Было совершенно ясно, что он с трудом сдерживает ментальную атаку. На его висках даже выступили капельки пота. Наконец, Снейп резко выдохнул. «И как?» – заинтересованно спросил Дамблдор. «Не намного меньше», – ответил Снейп. «А может какой-нибудь артефакт?» – спросила Гермиона и стушевалась под взглядами профессоров. «Извините». Дамблдор задумчиво пожевал губами. «Это темная магия», – сказал он. Снейп закатил глаза. «Тролль, вас задери, Альбус!» – почти прорычал он. «Сейчас не время для морализирования. Можно попробовать надеть на мальчиков артефакты, помогающие блокировать сознание. Возможно, это немного затормозит процесс. У Малфоев такие точно есть. Я сам свяжусь с Нарциссой, она не откажет. Мы не можем разглашать», — начал Дамблдор. «Нужно позвать Авроров», — подала голос Гермиона, «и специалистов из отдела тайн. У них такая сложная аппаратура. Наверняка есть что-нибудь, что поможет блокировать эту связь. А может, они сталкивались с чем-нибудь похожим и знают, что делать». «Здравая мысль», — согласился Снейп. «Нет», — отрезал Дамблдор. «Нельзя, чтобы об этом узнали. Начнется паника. А когда мы получим еще один экземпляр лорда, паника не начнется», — скептически проговорил Снейп. Гермиона глянула в сторону призрака. «Ой», — сказала она, указывая на него дрожащей рукой. «Было отчего испугаться». Глаза Вальдемарта отчетливо отсвечивали красным. «Сссиверус!» — послышался шепот. «Ты предал меня, Сссиверус!» Все замерли. Гермиона, как загипнотизированная, смотрела в красные глаза. Гарри рассказывал, как он разговаривал в тайной комнате с юной копией Тома Риддла. История повторялась. Девушка испуганно всхлипнула. Призрак глянул в ее сторону. «Еще одна грязнокровка, а Сссиверус?» — спросил он. «Как же ты не оригинален!» Снейп на мгновение прикрыл глаза. «Том, как тебе не стыдно?» Пришел в себя Дамблдор. Гермиона удивленно уставилась на призрак. Что он имеет в виду? Вернее, кого? Вальдемар шипяще рассмеялся. «Ты ничего не сможешь сделать, глупый старик», — заявил он. «Я выпью всю жизнь и всю магию из этих двух мальчишек, и никто не сможет помешать мне». «Послушай, Том», — начал Дамблдор. «Молчи, старик. Мой лорд», — почтительно склонился Снейп, — «зачем вам эти мальчишки? Они слабы и глупы. Их магия мало что может дать вам. Возьмите меня, у вас есть связь со мной через метку, и вы легко сможете переключиться на меня. Мои силы намного больше, чем у этих детей». «Щедрое предложение, Сссиверус», — хищно ухмыльнулся призрак, — «очень щедрое, и я, пожалуй, воспользуюсь им, после того, как закончу с мальчишками». «А нет», — пробормотала Гермиона. «А, грязнокровка», — обратился к ней призрак. «Может, и ты хочешь предложить мне свою жизнь и свою магию, если вы отпустите Гарри?» Пробормотала девушка, и Малфоя, и профессора. Иди же сюда, девочка». Гермиона сделала шаг к призраку. Она совершенно не понимала, что делает. Ее что-то влекло к этим красным глазам и бесплотной фигуре. «Мисс Грейнджер, остановитесь!» — крикнул Снейп, но было уже поздно. Хрупкая девичья фигурка скользнула за огораживающую темного лорда дымку. Раздался оглушительный взрыв. Из окон повылетали стекла. Снейпа и Дамблдора отбросило к противоположной стене. Мастер зелий стремительно вскочил и бросился к кроватям. Призрак Вальдемарта исчез. К лицам Гарри и Драко медленно возвращались краски. А на полу, скорчившись, лежала неподвижная Гермиона. «Ну как там? Все так же. Гарри, она дышит?» «Конечно дышит, Рон. Иначе бы она давно умерла. А вы что тут делаете, молодые люди?» «Простите, мадам Помфри, мы хотели узнать, как там Гермиона, мисс Грейнджер все еще без сознания, мистер Поттер, а теперь уходите, вам нельзя здесь оставаться, мадам Помфри, значит она в больничном крыле, что-то случилось». Воспоминания вернулись резко и все сразу, красные глаза Вальдемарта, странное ощущение от прикосновения к чему-то, легко подающемуся под пальцами, туман, вспышка, резкая боль, значит у нее получилось. Гарри в порядке, как хорошо, хорошо, и она провалилась в сон, ей снилось, что она находится в каком-то мрачном зале, она явно находилась на возвышении, что бы это могло быть, какой-то трон, перед ней на коленях стоял человек в черном плаще и белой маске, и с этим человеком было что-то не так, слишком уж он напряжен, что с ним, ему больно, белая маска упала, открывая искаженное от боли лицо Северуса Снейпа, профессор, что с вами? Спросила Гермиона, а это еще кто? Послышался у нее в голове чей-то холодный голос. Это я, ответила Гермиона. А Поттер где? Удивился голос. А при чем тут Гарри? Спросила Гермиона. И что такое с профессором? Ему плохо? Снейп удивленно поднял голову. Совсем обалдели? Непонятно, ответил голос. А ну пошла вон из моей головы. Что? Переспросила Гермиона. Но ее довольно грубо откуда-то вытолкнули. Девушка удивленно открыла глаза. Какой странный сон. Она была у кого-то в голове, неужели у Вальдемарта, и он пытал профессора Снейпа, гадость какая, и почему это приснилось ей, неужели она стала как Гарри, ей надо с кем-нибудь посоветоваться, но вокруг было темно, ночь, утром в больничном крыле появился Северус Снейп, очнулись, мисс Грейнджер, неприязненно поинтересовался он, доброе утро, сэр, вежливо поздоровалась Гермиона, а как вы себя чувствуете, Снейп удивленно смотрел на нее. «Благодарю вас», — наконец ответил он. «Вас Вальдемарт пытал?» «Да», — сочувственно спросила Гермиона. Снейп вздрогнул. «Откуда вы?» «Мне приснился сон», — начала рассказывать девушка. «Я была в каком-то зале и там были вы. И кто-то спросил, где Гарри, а потом приказал мне убираться из его головы». Снейп с трудом вернул нижнюю челюсть на место. «Профессор», — продолжала Гермиона, — «вы не могли бы научить меня окклюменции? Ведь получается...» что у меня теперь есть связь с Вальдемартом, как у Гарри, значит, мне тоже нужны уроки. Хорошо хоть шрамом не обзавелись, не впопад ответил Снейп. Гермиона пощупала свой лоб, никакого шрама не наблюдалось, и то хорошо. И когда мне приходить на урок к Клюменции? Спросила Гермиона. Ей было очень важно начать учиться как можно быстрее, ведь если она смогла побывать в голове у Вальдемарта, то и обратное возможно. Вдруг он узнает какой-нибудь секрет Гарри, или заставит ее сделать что-нибудь плохое, мисс Грейнджер, прошипел Снейп, угомонитесь. Какая еще, к Мерлину, окклюменция, ну мне же нужно научиться блокировать проникновение в свой разум. Снейп на мгновение прикрыл глаза, сумасшедший дом, пробормотал он, Мерлин, за что мне это, но, сэр, молчать, я поговорю с директором, а вам для начала поправиться надо, вы 3 дня были без сознания, хорошо, сэр. Покорно согласилась Гермиона, Снейп злобно фыркнул и стремительно направился к двери, наверное, пошел к директору, а может опаздывал на урок. Дамблдор появился в больничном крыле где-то в районе обеда, он некоторое время с интересом разглядывал студентку. «Так вы говорите, мисс Грейнджер, наконец начал он, что у вас теперь такие же видения, как у мистера Поттера?» «Да, сэр», кивнула честная девушка, «я попросила профессора Снейпа заняться со мной окклюменцией». Дамблдор покачал головой, «это слишком неожиданно, мисс Грейнджер», — сказал он, «а как Гарри?» — спросила Гермиона, «у него тоже видение, или все передалось мне?» «Боюсь, что я не смогу ответить на этот вопрос, дитя мое», — ответил Дамблдор. Гермиона задумалась, ее не очень-то прельщала идея иметь постоянную связь с темным лордом, с другой стороны, может Гарри теперь сможет отдохнуть от своей избранности, или теперь избранная она, или их теперь двое. С этим надо было разобраться и как можно скорее. «Директор», — сказала она, — «с этим надо что-то делать». «Вы совершенно правы, мисс Грейнджер», — кивнул Дамблдор, — «знать бы еще, что именно, а когда я смогу вернуться к занятиям?» — спросила девушка. «Или меня теперь будут считать опасной? Ну что вы, дорогая, как можно?» — замахал руками директор. «Думаю, что уже завтра вы вернетесь в башню Гриффиндора, а я подумаю, Как вам помочь? Спасибо, сэр. Директор грустно вздохнул и направился к выходу. Гермиона проводила его тоскливым взглядом. Ей казалось, что нужно немедленно начинать что-то делать. Ее должны срочно обучить закрывать свой разум от вторжений. А сама она могла бы попробовать узнавать планы Волдеморта. Вдруг у нее получится, тогда и профессору Снейпу не придется рисковать и подставляться под пытки. Только вот непонятно, как это работает. Но можно попытаться. Гермиона сосредоточилась. Сперва ничего не происходило, но потом, когда девушка уже хотела отказаться от своей затеи, она вдруг что-то почувствовала. Ее словно потянуло куда-то. И вот она уже смотрит на страницы какой-то древней книги, написанной на непонятном языке. «Опять ты?» – послышался недовольный голос. «Я», – честно ответила Гермиона. «И чего тебе от меня надо?» «Наглая девчонка», – устало поинтересовался Волдеморт. Гермиона запаниковала. «Не говорит же, что она хочет узнать замыслы его темнейшества». Волдеморт хмыкнул. «А ты действительно нахалка», – сказал он. «Ишь, шпионить за мной собралась». «Э-э-э-э», – протянула Гермиона. «Что э-э-э-э? Твои мысли для меня как открытая книга». Гермиона напряглась. «Кажется, она поторопилась. Уроки отклюменции явно не помешали бы». «Да не поможет отклюменция», – фыркнул Волдеморт. «В тебе часть меня, но вы меня как-то вытолкнули», напомнила Гермиона. «Вытолкнул», согласился Волдеморт, «но теперь мне будет сложнее проделать все это». «Что-то пошло не так, а что именно?» испуганно спросила Гермиона. «Если бы я знал, было что-то странное в этом разговоре. При непосредственном контакте лорд не казался таким уж чудовищем». Гермиона прислушалась к своим ощущениям. Ей было грустно, скучно, а еще ощущалась какая-то обреченность и смертельная усталость. «Мы теперь будем постоянно чувствовать друг друга?» – тихо спросила Гермиона. «Похоже на то», – согласился Волдеморт. «Кошмар!» – поежилась Гермиона. «И не говори», – согласился темный лорд. «Как же отвратительно оказаться в мыслях сопливой девчонки и чувствовать все то, что чувствует она, и ничего я не сопливая», – возмутилась Гермиона. «И мне тоже не очень-то хочется чувствовать то, что чувствует маньяк и убийца». «Это я-то маньяк?» – ехидно спросил Волдеморт. «На себя посмотри, ханжа малолетняя». «А я никого не убивала», – строго сказала Гермиона. «Ну это пока», – хмыкнул Волдеморт. «Кстати, неплохая идея. Думаю, что как более сильный и опытный маг, я легко возьму тебя под контроль». «Что?» – в ужасе переспросила Гермиона. «То самое», – зловеще усмехнулся Волдеморт. «Ну, с кого начнем? С Поттера или с Дамблдора? А может, на кошках попрактикуемся?» «Я имел в виду Минни МакГонагал». «Не, не надо, пожалуйста, не надо», – жалобно попросила Гермиона. «Поздно, девочка», – ответил темный лорд. Гермиона заплакала. Ей было стыдно и страшно. «Не реви», – строго сказал Волдеморт. «Не реви, кому сказал? Я еще не решил, кого убивать первым. Да и у Малфоя уже есть задание. А теперь отвали и не мешай мне думать. Брысь». Связь прервалась. Гермиона в ужасе застыла в кровати. Что она наделала? Теперь темному лорду даже не надо проникать в Хогвартс. Он может действовать через нее. Пытать, убивать. Это ужасно, чудовищно. Это надо как-то остановить. Бежать к Дамблдору. Гермиона спустила ноги на пол и замерла. А что может сделать Дамблдор? Подумала она. Он отлично знал, что у лорда связь с Гарри, и ничего с этим не сделал. Не смог ничего сделать, а она, ей лучше не жить. Лучше не жить марионеткой самого злого волшебника этого столетия. Нет, она прямо сейчас пойдет и спрыгнет с астрономической башни. Сейчас, пока связь с Волдемортом не установилась окончательно и бесповоротно, девушка набросила на плечи халат, лежавший на стуле рядом с кроватью, и решительно направилась к выходу. Это было единственным решением. Конечно, очень жаль маму и папу, и Гарри, и Рона, но они поймут, они не смогут не понять. На столике мадам Помфри лежали пергаменты и перья. Гермиона решила написать записку. «Волдеморт может полностью захватить мое сознание и руководить мною. Он сам мне об этом сказал. Лучше смерть, чем такое. Простите меня, передайте папе и маме, что я их любила. Завещаю Гарри свои конспекты и учебники, а Рону – запас пергаментов, перьев, чернила и ингредиентов. Пусть Джинни позаботится о косолапусе. Прощайте, ваша Гермиона Грейнджер». Она положила записку на видное место и направилась в башню. Конечно, там мог проходить урок астрономии, но сейчас девушка об этом не думала. Главным для нее было не встретить по дороге никого, кто мог бы ей помешать. Так и получилось. Отбой уже был. В темных коридорах не было даже призраков. Гермиона решительно поднялась на астрономическую башню. Холодный ветер ударил ей в лицо. Девушка замерла у ограждения, глядя вниз. Было темно, и земля исчезла во мраке. Так было даже лучше. Не очень-то приятно видеть, на что именно придется падать. Гермиона тяжело вздохнула. Умирать очень страшно, но делать было нечего. Девушка решительно взобралась на парапет, тяжело вздохнула, и чьи-то руки довольно-таки грубо схватили ее и втащили внутрь. «С ума сошла, глупая девчонка!» — послышался голос мастера зелий. Гермиона забилась в его руках. «Пустите! Пустите меня! Вы не понимаете!» Разумеется, он ее не отпустил. Перекинул через плечо и понес вниз. Гермиона несколько раз дернулась, но, получив весьма ощутимый шлепок по пятой точке, прекратила сопротивление. В конце концов, им же хуже. А она, по крайней мере, попыталась. И потом Снейп, мастер зелий и специалист по ментальной магии. Может, он найдет какой-нибудь способ блокировать Волдеморта у нее в голове? «Успокоились?» — спросил Снейп. «Дальше пойдете сами?» «Да, сэр», — ответила Гермиона. «Извините меня». Он остановился и поставил девушку на ноги. Она покачнулась и шмыгнула носом. Снейп мрачно смотрел на нее сверху вниз. «Хорошо, что я зашел в больничное крыло», — сказал он, — «и нашел вашу записку. Вы хоть понимаете, что смерть – это не выход?» «А что делать?» — тихо спросила Гермиона. «Он сказал, что заставит меня убить Гарри и Дамблдора, а я не хочу». Снейп вздохнул. На него жалобно смотрели заплаканные карие глаза. Девчонку можно было понять. «Мисс Грейнджер», — мягко сказал он, — «то, что сказал вам лорд, может и не быть правдой, и вы наверняка сможете противостоять ему. У вас все получится». «Вы думаете, сэр?» — с надеждой спросила девушка. «Уверен в этом, мисс Грейнджер». Она не смело улыбнулась. «Спасибо вам, сэр. Огромное спасибо». «Ни за что, мисс. Пообещайте мне больше не совершать опрометчивых поступков. Не всегда я смогу быть рядом с вами». «Обещаю, сэр. А теперь возвращайтесь в постель. Так и быть, я дам вам зелье сна без сновидений». «Спасибо, сэр». Они молча дошли до больничного крыла. Гермиона забралась под одеяло и покорно выпила протянутое ей зелье. Снейп дождался, пока девушка заснет. Поправил одеяло и ушел. Ему было нужно многое обдумать. На другой день Гермиону выписали. Происшедшее этой ночью казалось чем-то далеким и нереальным. Конечно, Снейп прав, самоубийство не выход. Надо как-то жить с этим, бороться. Она же Гриффиндорка, она справится. Гарри и Рон страшно обрадовались ее выздоровлению. «Гарри», — тихо спросила Гермиона, убедившись, что их никто не слышит, — «как твой шрам? Он больше не болит, и снов у тебя не было?» «Нет», — улыбнулся Гарри, — «теперь все хорошо. Даже шрам стал менее заметным. Мы с Роном думаем, что если во мне и было что-то, что связывало меня с Волдемортом, то оно вышло. Теперь я свободен». «Здорово, правда?» «Здорово», — кивнула Гермиона. Ей не хотелось ничего скрывать от друзей, но не могла же она сказать им, что теперь связь с Волдемортом есть у нее. Ни к чему пугать и расстраивать ребят. Они все равно ничем не смогут ей помочь. «Ладно, нам пора на урок», — сказал Гарри. «Эх, жаль, что мой учебник пропал». «Гарри», — сказала Гермиона, — «я узнала, кто такой принц-полукровка. Тебе вряд ли это понравится». «И кто это?» — спросил Рон. «Это профессор Снейп», — ответила девушка. «Когда я пришла тогда навестить Гарри, там были директор Дамблдор и профессор. Он и сказал, что у тебя его учебник с записями. А то зелье они модифицировали, чтобы материализовать духа». «Не может быть». Гарри даже остановился. «Ну почему не может быть?» — пожала плечами Гермиона. «Просто подумай, зачем бы профессору Снейпу хранить чей-то чужой учебник? Вот дерьмо», — выругался Рон. «Не зря тебе говорили, чтобы ты держался от этой книжки подальше». «А почему принц-полукровка?» — спросил Гарри. «Не знаю», — ответила Гермиона. «Мало ли, как профессор в детстве себя называл. Главное, что мы теперь знаем». Гарри нахмурился. Он привык восхищаться незнакомым принцем, а теперь выходило, что его восхищение и уважение адресовались самому нелюбимому учителю. «В конце концов, он действительно мастер зелий», — сказал Гарри. «Ничего удивительного, что он еще в школе всем этим интересовался и экспериментировал. Он теперь от тебя не отстанет», — заметил Рон. «Такой повод поиздеваться». «Я сам виноват», — вздохнул Гарри. «Эх, надо было вас послушаться и избавиться от этой книжки раньше. Но тогда бы ты не избавился от сам знаешь кого», — сказал Рон. Гермиона вздохнула, а она не влипла бы в связь с Волдемортом, но об этом они не узнают. Им было пора на трансфигурацию. Минерва МакГонагал обвела взглядом класс и кивнула Гермионе. Тема сегодняшнего урока – трансфигурация живого. Сейчас вам раздадут исходный материал. Вы должны превратить этих жаб в любое другое животное по выбору. Смотрите. Повинуясь взмаху волшебной палочки, уродливая жаба превратилась в белого кролика. «Приступайте», — сказала профессор. Гермиона взглянула на жабу. «В кого бы ее превратить? Может, тоже в кролика, или в птицу?» Взмах палочкой, и на столе перед Гриффиндоркой свернулась большая змея. «Ох и ничего себе!» — выдал Рон Уизли. «Ну, Гермиона, ты даешь!» — восхитился Гарри. «Как думаешь, она ядовитая?» Гермиона ошалела смотрела на дело рук своих. «Змея? А почему?» «Собственно, змея. Или так теперь проявляется связь с Волдемортом?» За соседней партой над своим исходным материалом замер Невилл Лонгботтом. «Отлично, мисс Грингер, 5 баллов Гриффиндору. Мистер Лонгботтом, смелее, у вас все получится». «Профессор, я не могу», — жалобно проговорил Невилл. «Это же жаба, но это же не ваш питомец». Невилл покачал головой. У него явно не поднималась палочка на сородича любимого Тревора. «Ну же, мистер Лонгботтом, смелее». Гермиона же с интересом разглядывала свою змею. «Классная змейка», — услышала она у себя в голове голос Волдеморта. «На кого бы ее натравить? На толстяка? Или на рыжего? Не надо», — попросила Гермиона. Со стороны это выглядело дико. Все могли видеть, как гриффиндорская отличница склонилась к змее и зашипела. Змея кивнула и направилась прямо к Рону Уизли. «Эй!» — возмутился он. «Это еще что за шуточки, мисс Грингер? Что вы творите?» — возмутилась МакГонагал. Со слизеринской стороны класса послышались смешки. Гарри Поттер смотрел на подругу, раскрыв рот. «Ты чего шипишь?» – спросил он. «Это не я», – взвизгнула Гермиона. И снова зашипела. «Укусси его за задницу». Змея на секунду отвлеклась, кивнула и скользнула со стола. Рон заорал от ужаса, вскочил и бросился бежать. Змея целеустремленно ползла за ним. Слизеринцы заулюлюкали. «Мисс Грингер, прекратите немедленно». МакГонагал уничтожила змею взмахом палочки. Гермиона подняла глаза на своего декана. «Ну ты и зануда, Минни», — выдала она, — «все веселье испортила». МакГонагал замерла с открытым ртом. Класс сгрохнул. «Мисс Грингер, 10 баллов с Гриффиндора и отработка с Филчем». «Да, мэм», — всхлипнула Гермиона. После урока ее отконвоировали к директору. Там уже присутствовал профессор Снейп. «Что еще случилось?» «Минерва», — устало спросил Дамблдор. «Это уже ни в какие ворота, Альбус», — возмущенно проговорила декан Гриффиндора. «Мисс Грингер на уроке превратила жабу в змею и натравила ее на Рональда Уизли, а потом позволила себе откровенно хамское высказывание в мой адрес». Снейп заинтересованно приподнял бровь. Дамблдор тяжело вздохнул. «Девочка моя, это правда?» — спросил он. «Да, сэр», — ответила Гермиона. «И почему ты так поступила?» Продолжил расспросы директор. «Мне просто захотелось проверить новые способности», нагло ответил за Гермиону Волдеморт. «Раз Гарри раньше мог разговаривать со змеями, то теперь и я могу». «Да что же это такое?» — возмутилась МакГонагал. Снейп задумчиво смотрел на студентку. Та ответила ему паническим взглядом. «Думаю, что мне стоит с этим поработать», — проговорил декан Слизерина. «Это очень необычный случай». «Да, Северус, займись этим, пожалуйста». «Прошу, мисс Грингер». Гермиона покорно пошла за ним. В кабинете мастера зелья она также покорно уселась на предложенный стул. «Это ужасно, сэр», — проговорила она, опустив голову. «Вы хотите сказать, что это развлекался лорд?» — спросил Снейп. «Думаете, я могу поверить, что он способен на такое мальчишество? Но это действительно так», — сказала Гермиона. «Мисс Грингер», — вздохнул Снейп, — «я понимаю, что такое поведение для вас нетипично, но оно нетипично и для лорда. Я могу поверить, что вы от него получили способность разговаривать со змеями, но зачем ему натравливать змею на мистера Уизли и хамить вашему декану? Логичнее предположить, что вы решили, так сказать, высказать наболевшие, прикрываясь лордом». «Но, сэр», — вскочила Гермиона. «Сядьте, мисс Грингер». Девушка покорно опустилась на стул. Ей стало страшно. Разумеется, ей никто не поверит. Она бы сама не поверила, что самый сильный темный волшебник может развлекаться подобным образом. «С вашего разрешения, мисс, я хотел бы ознакомиться с вашими воспоминаниями». «Конечно, сэр». Она с надеждой взглянула в глаза своего преподавателя. «Он разберется, обязательно разберется, и поймет, что она бы никогда». «Легил Лиминс», — с ней подшатнулся и опустил волшебную палочку. «Ну знаете, мисс Грейнджер», Гермиона с недоумением смотрела на него. «Сэр, кто бы мог подумать, что у гриффиндорской старосты настолько разнузданное воображение», — проговорил мастер зелий. Гермиона испуганно приоткрыла рот. «Нет, только не это. Что же такое увидел в ее разуме декан Слизерина? Вернее, что ему показали?» В ее голове послышалось издевательское хихиканье. «Это не я, сэр», — проговорила девушка. «Идите на обед, мисс Грейнджер», — ответил Снейп, — «и советую задуматься о своем поведении». «Да, сэр», — деваться было некуда. Гермиона медленно направилась в большой зал. Ее провожали заинтересованные взгляды. Слухи о произошедшем на трансфигурации уже разошлись по Хогвартсу. Рон демонстративно отсел на другой конец стола. Гермиона тяжело вздохнула. Сейчас объясняться с другом было бессмысленно, любые ее слова будут приняты в штыки. Гарри наоборот сел рядом с подругой. «Что сказал директор?» – доброжелательно спросил он. «Ничего конкретного», – ответила Гермиона. «Он разберется», – Гарри похлопал девушку по руке. Гермиона хотела ответить и даже открыла для этого рот, но в последний момент ее что-то остановило. «Только не это», – успела подумать девушка, накладывая на себя сонорус. Покинул бар одетый в килт шотландец молодой, нетвердой походкой он шагал к себе домой, поскольку слишком много было принято на грудь. Сошел с дороги он и лег под кустиком соснуть. Ринг-динг-дидл-дидл-дай-дио, ринг-динг-дидл-дай-о, сошел с дороги он и лег под кустиком соснуть, затянула Гермиона дрожащим голосом. Большой зал замер. Из-за стола преподавателей медленно поднялась профессор МакГонагалл. Ее лицо покрылось красными пятнами. Гермиона ответила своему декану взглядом раненой лани и вскинула руки над головой. Затем она совершила несколько танцевальных па, отдаленно напоминающих движения страспея. Двум юным скромным девушкам случилось там гулять. Одна другой сказала, подмигнув: «Хочу узнать, и впрямь шотландцы под килтом не носят ничего? Смотри, лежит один. Давай посмотрим у него. Ринг-динг-дидл-дидл-дай-дио, ринг-динг-дидл-дай-о. Смотри, лежит один. Давай посмотрим у него», — продолжала петь Гермиона. За столом Слизерина грянули аплодисменты. Кто-то из хаффлпаффцев залихватски свистнул в два пальца. Теребут наколдовал волынку. Учитель обалдело переглядывались. МакГонагалл взмахнула волшебной палочкой, но Гермиона ловко отбила заклинание невербальным противо. Они подкрались к спящему, едва-едва дыша, и килт его приподняли, тихонько, не спеша. И что ж они узрели, кроме длинных стройных ног? Лишь только то, что молодцу с рождения выдал Бог. Ринг-динг-дидл-дидл-дай-дио, ринг-динг-дидл-дай-о. Лишь то, что добру молодцу с рождения выдал Бог. «Танцуют все», — заорал Шеймус Финниган. Он выскочил из-за стола и лихо отбил джигу. Гермиона вскочила на стол своего факультета. Вздохнули девушки, глаза не в силах отвести. Потом одна сказала: «Будет лучше нам уйти». Но ленточкой они решили парня одарить и повязали синий шелк на розовый бушприт. Ринг-динг-дидл-дидл-дай-дио, ринг-динг-дидл-дай-о, и повязали синий шелк на розовый бушприт. Студенты отбивали такт ложками и вилками. Несколько пар пустились в пляс. Последний куплет пел уже весь зал. Шотландца очень скоро разбудил природный зов. Он встал и килт свой приподнял в тени больших кустов и в изумлении прошептал, с испугом глядя вниз: «Не знаю, где ты шлялся, друг, но взял ты первый приз. Ринг-динг-дидл-дидл-дай-дио, ринг-динг-дидл-дай-о. Не знаю, где ты шлялся, друг, но взял ты первый приз». Декан Гриффиндора только что не дымилась от возмущения. Гермиона раскланялась. Гарри подал ей руку, помогая сойти со стола. Студенты аплодировали и свистели. Дамблдор доброжелательно улыбался. Снейп смотрел на студентку тяжелым взглядом. «Ну ты даешь», — потрясенно проговорил Гарри. Гермиона шмыгнула носом. Объяснить ситуацию она не могла. Даже если нагло распоряжающийся ее телом Волдемарт ей это позволит, ей просто никто не поверит. Никто. Ей не поверил даже профессор Снейп, а он знал больше всех о ее положении. Главное, совершенно непонятно, зачем все это Волдемарту. Впал в детство и решил порезвиться? Вряд ли. Разве что, это был какой-то очень коварный план. Может, он действительно думал, что если все будут думать, что Гермиона сошла с ума, то никто не удивится, если она действительно попытается убить Гарри или Дамблдора. Хотя теперь за девушкой будут пристально наблюдать, просто ожидая от нее очередных выходок. Непонятно. К гриффиндорскому столу стремительно подошла профессор МакГонагалл. «Мисс Грейнджер», — прошипела она, — «потрудитесь объяснить свое поведение. Вам не понравилось, мэм?» — спросила, подначиваемая Волдемортом. «Гермиона, да что вы себе позволяете? Ну-ну, Минерва», — послышался голос Дамблдора, — «ничего страшного не произошло. Нет запрета на танцы и пение в большом зале. Надеюсь, ты не усмотрела в этом выступлении ничего личного». МакГонагал демонстративно фыркнула и вернулась за преподавательский стол. Гермиона тяжело вздохнула. «Всегда мечтал сплясать на столе в большом зале», — проговорил у нее в голове голос Волдеморта. «Вот и плясал бы, когда учился», — огрызнулась Гермиона, — «или страшно было? Не хами, грязнокровка», — лениво отозвался темный лорд, — «а то заставлю исполнить стриптиз». «Что, ты еще и об этом мечтал?» — на полном автомате выдала вздрюченная Гермиона. Волдеморт не ответил, то ли решил не опускаться до разборок со студенткой, то ли предался воспоминаниям о своих школьных годах. На замершую с отсутствующим видом девушку косились одноклассники. Гермиона, Гарри деликатно потряс ее за плечо, ты обедать-то собираешься? Что? А, да, конечно. Студенты, поняв, что новых представлений не будет, вернулись к трапезе. Гермиона уставилась в тарелку с супом. Есть не хотелось совершенно, но нет уж, еще не хватало голодать из-за этого мерзавца. Она должна поесть. И девушка решительно отправила ложку в рот. После обеда Волдеморт оставил свою жертву в покое, и Гермионе даже удалось немного позаниматься. Хотя, если честно, получалось у нее не очень. Все-таки она не привыкла к таким потрясениям, да и повышенное внимание окружающих не способствовало душевному спокойствию. На ужин Гермиона решила не ходить. Гарри позвал Добби и попросил у него принести для девушки чай и сэндвичи. Как ни протестовала натура Гриффиндорки против использования труда домовиков, отказываться она не стала. Тем более, что Добби был просто счастлив оказать эту услугу. Пришло время отработки, назначенной профессором МакГонагал. Филч довольно-таки злобно косился на нарушительницу спокойствия, но ничего не сказал. Просто сунул в руки девушке тряпку и коробку с чистящим порошком и мотнул головой в сторону полок с наградами. Гермиона принялась начищать кубки и таблички. Нудная работа совершенно не мешала думать, а подумать было о чем. Уж очень насыщенным выдался день, и было совершенно непонятно поведение Волдеморта. Неужели великий темный волшебник впал в детство? Его называли безумцем, но был ли он безумным по-настоящему, и были ли эти танцы на столе проявлением этого безумия? Если так, то пусть уж отрывается по полной, реализуя детские мечты, а не убивает ни в чем не повинных людей. Наконец, все награды сияли, и можно было отправляться спать. Спину и руки ломило от тяжелой работы. Хотелось только принять ванну и рухнуть в постель. В ванной старость Гермиона повернулась к зеркалу. «А ничего так выглядишь», — послышался у нее в голове наглый голос. Девушка чуть не свалилась в ванну. «Да не дергайся так», — сказал Волдеморт, — «ничего страшного не случилось». «Послушай», — ответила ему Гермиона, — «ты что действительно решил наверстать упущенное? Сперва танцы на столе, потом подглядывание за ученицами». «Мне нравится ход твоих мыслей», — усмехнулся Волдеморт. Эта ситуация была настолько бредовой, что Гермиона даже не возмутилась. Она решительно наполнила ванну водой с ароматной пеной и погрузилась в нее.